обеспечить обустройство обширных территорий, столь важных для безопасности и процветания России. Много лет назад газета ЦК КПСС «Социалистическая индустрия», громившая старательское движение, называла меня отцом-основателем, вкладывая в это криминальный оттенок. Сегодня время все расставило по своим местам. Доказано, что капиталистическая форма труда, старательство на протяжении десятилетий была наиболее прогрессивной. Эффективность работы наших артелей в 4-5 раз превышала показатели государственных предприятий. Оплата труда была хоть и самой высокой в стране, но справедливой. И я горжусь тем, что стал основателем старательского движения, что не только добыл вместе со своими людьми свыше 400 тонн золота для СССР, создавая высокоорганизованные предприятия от Колымы до Карелии, но и обеспечивал весьма достойные заработки десяткам тысяч бульдозеристов, шоферов, геологов, слесарей, рабочих других специальностей. Почувствовать удовлетворение сполна мне не дают тревожные мысли о том, куда же движется теперь наша Россия, что с нею будет дальше. Лично мне кажется, заслуживает рассмотрения такая мысль. Извечная и главная задача России – это прочное освоение ее гигантской территории. 120 миллионов россиян живут в европейской части, включая Уральский хребет, и лишь 20 с небольшим – от Урала до Колымы и Камчатки, в то время как все основные богатства страны в виде природных ресурсов сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке. Когда Ельцин стоял во главе государства, я обращался к нему с письмом, предлагал конкретные пути и способы разработки крупнейших сибирских месторождений. Однако ответа так и не получил. Допускаю, что ему было не до того. Шел раздел богатств России, был разгар приватизации, и над северянами, как дамоклов меч, висел лозунг, выдвинутый Егором Гайдаром: «Север неэкономичен». Да, неэкономичен, если строить города в вечной мерзлоте, затягивая туда сотни тысяч людей, из которых как минимум две трети – дети и матери семейств. Однако я и мои товарищи жизнями своими доказали, что есть замечательно экономичный способ добычи полезных ископаемых в труднодоступных и малоблагоприятных для жизни людей районах. Это экспедиционно-вахтовый метод. За тысячи километров от цивилизации в глухой тайге мы создавали базы, предназначенные лишь для одного – обеспечить высокоэффективный труд и полноценный отдых людям, прибывающим на сезонную работу. Это были, можно сказать, острова в море всеобщей бесхозяйственности, на которой высаживались люди, желавшие и умевшие работать. И хотя всю жизнь были у меня довольно сложные отношения с советской, особенно партийной властью, начинаю думать, что они были не совсем дураками, если на каждые 5 лет придумывали для народа новые стройки коммунизма, оттягивая из европейской части страны миллионы людей. Особенно хочу сказать про Байкало-Амурскую магистраль, которую строили сотни тысяч человек. Сегодня рельсы ржавеют и опускаются в болото. Кто-то очень хитрый и вредный для России придумал обозвать БАМ самой большой дорогой, построенной в никуда. Нет, дорога построена туда, куда надо. Не говоря уже о ее стратегическом значении, не надо забывать о Китае. Байкало-Амурская магистраль подведена вплотную к самым богатым и перспективным месторождениям на востоке России. У меня такое ощущение, что кто-то специально ведет дискуссии о неэкономичности и бесперспективности развития БАМовской зоны, чтобы сбить цену на тамошние богатства. Сведущие экономисты Гайдаровской школы утверждают, цены на сырье на мировом рынке уже сложились, и не следует их ломать, иначе нас накажет мировой капитал. Но правильно ли, сообразуя с этим аргументом, закупать бокситы в Гвинее, как это определил Егор Гайдар, подписав соответствующий договор в начале 90-х годов? При наших гигантских запасах минерального сырья непосредственно влиять на мировые цены должны мы, используя для России. А что касается того, что станем сырьевым придатком, если сегодня же не начнем по-хозяйски распоряжаться своими подземными кладовыми, обменивая часть сырья на современные технологии, а не на зерно и говядину с курятиной. В этом случае действительно лет через 15 превратимся в котел, из которого самые вкусные куски будут вытаскивать другие. Есть еще аргумент, который приводят патриоты. Мы оставим без природных ресурсов наших потомков. Да, если так пойдет дальше, то никаких наших потомков скоро не останется в Сибири и на Дальнем Востоке. На фоне всеобщего сокращения численности россиян особенно быстро их численность сокращается в этих регионах. Обнищавшие, потерявшие в условиях инфляции все свои сбережения, северяне и дальневосточники интуитивно тянутся в европейскую часть страны, не усматривая никакой перспективы в местах их нынешнего проживания. Кому же достанутся наши богатства? Японцам? Китайцам? Учитывая, что вопросы миграционной политики определяет правительство, хотелось бы надеяться, что оно поднимется над текущими неотложными проблемами в этой области и наметит сверхзадачу –